Глава 30. «Ну, тут так просто до нас не дороются», — усмехнулся Ас, гладя меня по голове. Сама голова лежала у него на коленях. Было любопытно посмотреть, куда же мы попали, но не было сил даже вертеться. Вот сейчас чуть-чуть переведу дух, снова помогу с кислородом Шону и осмотрюсь. Теперь можно не спешить, ведь бежать все равно больше некуда. Но вообще, по моим ощущениям, под спиной и задом был холодный каменный пол, а совсем не горы золота, как я себе представляла. Я-то думала, что сокровищница — это такой зал, пол, в котором покрыт слоем золота по колено. А тут что? Тут, похоже, барака потоптался сильнее, чем помнилось мне по детским воспоминаниям, — хмыкнул Ас, зажигая маленький белый светлячок. «Хотя, гляди!» — помог мне повернуться. «Самое интересное, вон в том большом шкафу. У него свой секрет. Там герцогские регалии, книги по магии, несколько фамильных мечей и кое-какие драгоценности». «Это он? А вон в том черном гробе необъятных размеров у стены? Фамильное достояние надо хранить в гробах». «Ага. Надежнее всего». Обвела взглядом остальное. «Никакой не зал. Так, темная комната размером 10×15 локтей, с не особо ровным каменным полом. И сводчатый, наверное, так было долбить удобнее, потолок высоты локтей в 7. Стены каменные, из красного гранита. Ну да, тут здоровущая скала нашлась, ее и приспособили. Жаль, не драконий базальт. Но откуда же ему взяться в северных отрогах? Дверь заказывали где-то на юге и приволокли через портал. Про это даже семейная шутка есть, что дверь в хранилище стоит дороже, чем то, что там лежит. Блеснул зубами Ас. Я хмыкнула. Забавная история. Молодец он. Сам держится и еще меня развлекает. Ладно, кончаю прохлаждаться. Встав на четвереньки, поползла к Шону. Тролль знает, в какой раз проветривать ему мозги. Надо это, не надо, понятия не имею. Но пока он еле дышит, а сердце едва прослушивается. Такое кажется разумным. Хуже точно не будет. А у меня еще половина резерва есть. А потом помедитирую. Все равно нам тут куковать, пока завтра в 9 на утреннем совещании не спохватится. Куда мы провалились? За императрицу я почему-то не боялась. Верилась, что она с мужьями и без помощи совета магов сообразит, что делать. Как хорошо, что не надо торопиться. Закончив с углекислым газом, я не спеша продолжила рассматривать кровь Шона. Как интересно. Вот эти, похожие на перекрученные иголки, это что? Что-то у себя я таких не припомню. Точно нету. Значит, по логике, без них можно обойтись? Возможно, это и есть частички того самого яда. Только вот что с ними делать? Выглядят сложными. Сейчас они, похоже, как-то отключают нервы. А если я их раскурочу, вдруг превратятся в яд? Или в эти, как их, про которые Рос рассказывал, свободные радикалы, и станут разрушать все вокруг? Значит, если не понимаю, лучше их не трогать. Может стать хуже. Тим, ты что замерла? Не знаю. Думаю. Кажется, я вижу частицы яда, но они очень сложные. Я боюсь их разрушать, чтобы не стало хуже. Тогда попробуй выгнать наружу, — посоветовал Ас, обходящий сундуки у стен. Подойдет, поднимет крышку, заглянет, хмыкнет, опустит, идет к следующему. Вот думаю, как, — уныло отозвалась я. Подцепила драконьей нитью одну из закорючек и, лавируя в пустоте между сумятицей и остального, поволокла наружу. Доволокла и покоцала на части. Ерунда какая-то. Их там куда ни плюнь больше, чем драконьих рун в алфавите. Если делать так по 10 секунд на одну молекулу, ну да, к празднованию 3-го тысячелетия основания Драконьей Империи, может, исправлюсь. А как тогда? Что я вообще умею? И как это можно приложить к проблеме? Вот в заклинании расщепления углекислого газа явно есть полезный прием. Когда по заданному образцу растягиваешь матрицу, и заклинание работает сразу для всех схожих элементов в ее пределах. Но что задать образцом? Как выгнать эту дрянь из Шона? Ведь само оно, похоже, улетучиваться не собирается. Сколько нас гоняли по этим туннелям? Час? Больше? И никакого прогресса. Подошедший Ас снял с себя плащ, оставшись в белой рубахе. Сложил втрое. «Давай, поднимай его за ноги, положим на плащ, а то он как сосулька». «Да ж он просто ледяной. Как Ас когда-то. Предлагаешь греть, пока ждем, твоим оригинальным способом?» почесал за ухом и одновременно поежился ас, закончив укутывать мага моим плащом сверху. Мотнул лохматой гривой. Вот не думал, что сам предложу невесте обниматься чуть не голышом с чужим мужчиной. «Сам обнимайся!» — отмахнулась я. «Погоди, что-то умное в голове мелькнуло. Вот, смотри, если каждую из этих непонятных закорючек утяжелить магией, что будет? Их же потянет вниз, да? А они острые, но выглядят острыми, как очень тоненькие перекрученные еловые иголки. То есть у них хорошая проходимость, проницаемость». «Ну, ты понял?» — посмотрел на аса, тот кивнул. «Значит, если утяжелить их нос, они могут пойти вниз и даже пройти сквозь кожу, если подобрать правильное место. И еще, в голове делать такого точно нельзя». «А где тогда?» «Возьми руку», — раздумчиво процедил ас. «Он правша, да? И, насколько я видел, все заклинания давно свел к одному жесту правой. Вот бери левую, пальцы не трожь, суставы не трожь, куска предплечья от кисти до локтя тебе хватит? Там все не страшно, если что, починим». «Ага, хороший план. Ведь сердце гоняет кровь по телу кругами. И если я раз за разом буду очищать, точнее, вздохнула, если получится очищать хоть кусок, то концентрация яда упадет. Если в результате Шон сможет хотя бы дышать сам, уже будет легче. Ведь мы устали до предела. Если задремлем, а Шон в это время умрет, как мы потом сможем с этим жить?» Вытащила из-под плаща Шонову длань. Покрутила так и эдак. «Ага, вот так, внизу кожа более тонкая, нежная. Даже волос тут нет. Еще бы сделать, чтобы видно было, работает что-то или нет». И последний вопрос. «Это дрянь? Это порошок? Жидкость? Газ? А то сами надышимся. Вроде в том коридоре лужа была. То есть летать оно не должно». Подумав, отодрала белый клок от подола нижней рубахи. «Хочу видеть, что творю». Ас, пристроившийся рядом с Шоном, внимательно наблюдал. «Помощь нужна?» «Да нет пока. Погоди немного». Аска не дал хороший совет, выбрав, наверное, самую оптимальную часть тела. И этой острой дряни, которую я уже причислила к своим личным врагам, в сосудах тут была прорва. «Итак, выбираю одну штучку, вот эту, скажем, присобачиваю утяжеление ей на нос. Ага, пошла вниз». И растягиваю матрицу вдоль руки, отступив от локтевого сустава и кисти на 3 пальца. И смотрю. Кажется, работает. А еще, похоже, я изуродую Шону руку, и избежать этого с моими куцами знаниями не смогу. Придется ему потерпеть. Потом залечит. Но когда первая капля коричневой дряни набухла на тыльной стороне предплечья, а потом тяжело упала на подложенную белую тряпицу, я поняла, что по щекам текут слезы. Теперь надо держаться, держаться, подпитывать заклинание, чтобы вся дрянь, которую принесет кровь, выходила тут наружу. Лишь бы резерва хватило. Ну какая же я дура, непроходимая идиотка, что оставила сделанную Шоном гагатовую брошь, приколотой к изнанке бального платья. Чтоб мне ее с собой взять? А я понадеялась на Шона, кретинка беспросветная. И я не умнее, вздохнул сидящий рядом ас. Сколько это продолжалось, трудно сказать. Мой лоскут побурел, хотя, как я и боялась, с какого-то момента вместе с отравой начала проступать кровь, и понять, сколько там чего, было невозможно. Сейчас я тупо держала заклинание, и только на это силы хватало. Ас обнял меня сзади, положил ладони на открытые кисти рук. «Бери резерв, у меня еще 2/3». «Ага», — благодарно кивнула и присосалась. «Но мне кажется, или на самом деле Шон сдышал чуть чаще и глубже, вот если бы...» «Так и есть». «Не волнуйся, все будет хорошо». Ас чуть сжал мою руку. И тут я услышала это, слабое, на краю сознания. «Спасибо, кузнечик». «Шон, Шон, ты живой?» Сказав, поняла, что вопрос из разряда идиотских. «Но какая разница? Главное, он снова с нами». «С вами. Двигаться не могу. Магичить не могу. Дышать еле-еле. И вообще мы где и что произошло?» Ответил ас. «Похоже, в замке активировали черный алтарь. Нас всех оглушило и пошвыряло по стенам, а ты влетел в ловушку с этой бурой дрянью. Потом час нас гоняли по тайным ходам, как крыс. Есть ощущение, что мы нахватали меток орочьей магии, и нас чуют на расстоянии. А сейчас мы заперлись в сокровищнице герцогов Сайгирн». Тим достала ключ. «Хорошо сформулировал. Мне понадобилось втрое больше слов. Да и я была занята, продолжала, раз не ругается, значит, можно выдавливать по капле яд из шоновой конечности на свою тряпку. Кузнечик, хватит пока. Жжет жутко, а я и так не соображаю. Ох! От аса пришло удивленное. Он тебя кузнечиком зовет? Ну да, типа членистоногая таракашка, хихикнула я. Хм. Боги, хорошо-то как. Шон дышит сам. Значит, сейчас можно немножко расслабиться, отдохнуть. Пристроимся с асом с двух сторон от Шона, погреем, подремлем. А там и утро настанет, нас искать начнут. Снаружи толпа народа, сообщил ас невыразительным тоном. Расскажи о хранилище, послышался ментальный шепот Шона. Помещение в центре огромного гранитного монолита. Дверь из драконьего базальта толщиной в 3 локтя. Открывается магическим ключом. Сейчас он на пальце у Тим. Была закрыта последние 8 лет. Пробиться снаружи нельзя. Голос как будто сел, став тише. Потому что иначе все тут сгорит. До меня сказанное дошло одновременно с Асом и Шоном. Все просто. Нельзя не пробиться, а выпускать нас живыми. Значит, наоборот, нужно попытаться проломить стену и... «Плевать на золото и регалии! Мы все тут сгорим заживо!» «Ее реально взломать?» — пришло от холодного Шона под моим боком. «Сложно, но можно!» — неохотно откликнулся ас. Янгира уже пыталась долбиться тайком. Наняла гномов и рыла подкоп, пока барака не узнал и ее не одернул. Но там, где она ковырялась, толщина стены осталась 4 локтя, вряд ли больше. Если кто-то появится с той стороны, я сразу скажу... «Ох, накликал. Значит, будем соображать, как выбираться. Кузнечик, бери меня за руку, которую мучила, и давай еще. Как очистишь кисть, попробуй потянуть через ладонь резерв. Если выйдет, можно отбиваться изнутри. Вы уже умеете убивать, замораживая мозг?» «Умеем», — отозвался ас. «Только я в прошлый раз на каждого из орков по 1/4 резерва извел, а сейчас у меня всего 1/3 осталось, а орков я вижу 3. «А как же мы их раньше не заметили?» «Не поняла. Мы же смотрели на замок в контрольной сети!» «Кузнечик, ауру можно замаскировать или изменить. Это не слишком сложно. Ас, подожди. Если я смогу делиться резервом, всех перебьем. Меня хватит. Даром, что сам сейчас. Дева Ива». Ас хмыкнул. Похоже, он эту шутку знал. А я не поняла, о чем речь. «Хотя какая разница? Что там за дева? Важно, что с руки Шона опять упала капля этой дряни». Покосилась на лицо мага. С тех пор, как он свалился у стены, выпуклые глаза были закрыты. Так бы хотелось увидеть снова острый блеск любопытных карих глаз, бесшабашную улыбку. Но вместо этого я заметила каплю, бегущую к виску, и то, как во впадинах между глазом и носом собирается целая лужица слез. Маги же умеют терпеть боль. Наверное, ему сейчас больше, чем просто очень плохо. И никак не помочь. Только делать то, что должна. Не жалей меня, кузнечик. Ты делаешь все верно. Сможешь продолжать заклинание и одновременно взять меня за кисть и потянуть резерв? Тогда опасность подцепить эту дрянь будет минимальной. Надо, смогу. Попробую смочь. Обломалась. Не вышло. Совсем. Как пить песок или кусать стену. «Невозможно!» «Хреново!» — вздохнул маг. «Все равно, заразу пока тяни. Ас, ты убей одного, обычного. Пусть подергаются. Это даст нам еще немного времени. А я буду думать». «Готово!» — холодным голосом сообщил Аскани через несколько секунд. «Даже знаю, кого уложил. Одного из тех типов, которые этим летом посреди ночи ломились к нам в спальню. Остальные вроде отступают. Кружатся, как мухи над кастрюлей с горячим супом». «Вы человеческой магией пользоваться можете?» — произнес Шон через минуту. «Нет, совсем нет», — отозвались синхронно мы с Асом. «Фигово. Значит, телепорт даже с моей помощью не открыть. Одной драконьей тут мало. Да и ее у вас не хватит. Кстати, а чем нас сожжет?» «Точно не знаю», — отозвался Ас. «Мне сказали только, что это привязано к помещению, и без подзарядки прослужит 500 лет. Изнутри это заклинание нейтрализовать нельзя?» «Я не знаю». «Ас, попробуй ты потянуть резерв через ладонь». Аска не попробовал. Я просто чувствовала его напряжение. А потом отчаяние. Не вышло. И тут откуда-то справа из-под пола донеслось. Бух! Бух! И снова бух-бух-бух! Что за... «Орки. Трое. Там, где долбила Янгира», — выдохнул Ас. «Мне сил, если только на одного хватит». «Не трать. Эти не отступят. Сколько у нас времени? Полчаса есть?» Ментальный голос Шона звучал легкомысленно. «Может, и больше. Хотя не уверен. Вон как стараются», — вздохнул Ас. «И обнял меня. Если что, уйдем вместе. Знаешь, эльфы говорят, если кто-то умер вместе с любимой, то после смерти они становятся двойной звездой. Хочешь быть моей звездой? Отпусти ее. А ты, кузнечик, бросай мою руку и иди ближе. У меня на шее висит амулет, овальный такой. Сейчас я через тебя буду его ломать. А ты, Ас, пока сообрази, что тут есть невосполнимого и не очень тяжелого. И волоки все сюда». Я раскрылась полностью, пуская Шона к себе в голову. Кажется, даже руки-ноги сейчас были не моими, а его. И просто пассивно пялилась на клубок, тролль знает чего, понаверченный вокруг золотого овала. Специально учить не буду, но пояснение дам. Амулет должен перебросить меня в безопасное место, если ущерб здоровью будет больше критического. И при этом отцепить все лишнее. То есть, если меня за задницу цапнет риганский крокодил, я телепортнусь. А крокодил — нет. Поняла? Вот эту часть заклинания нам и надо сломать. Ага. Рвем вот тут, еще тут. Добро пожаловать, крокодилы. Теперь давай поторопим Аса. Чую, времени в обрез. Да, кинжал у тебя есть? Какой кинжал? Зачем мне кинжал? Оглянулась. Ас, раскрыв створки черного гроба и раздевшись до пояса, сгребал с полок что-то в свою рубаху с завязанными узлом рукавами. Рубаха уже раздулась. Вижу книги. Пусть все волочет сюда, посмотрим. Вдруг есть что уникальное. Мне ему помочь? Сиди тут. Чем ты ближе, тем легче поддерживать контакт. Подскочивший Ас оттянул мне ворот, пихнул за шиворот что-то царапучее, холодное и неудобное. Бросил. Перепояшься потуже, чтобы не выпало. Это герцогские регалии. Сейчас еще принесу. Я послушно перетянула ремень, кося одним глазом на лицо Шона. Все же дико как-то. Холодный, белый, даже синий, почти не дышит, губы сомкнуты, глаза закрыты. Пока Ас занят, давай сдвинь верхний плащ и задери тунику. Что? Ничего. Как будешь ущерб наносить? Голову я не дам. Сердце опасно, шея тоже опасна. Руки, ноги не пойдут. Надо в живот метить, поняла? Я покажу, куда. Ох, Лариша, он о чем? Выходит, нам придется пырнуть его кинжалом, чтобы сработал амулет? Если есть другие идеи, давай сюда, сейчас самое время. Он еще и хихикать умудряется в своей манере. Ох, но других нет. Ладно, если что не так, станем тройной звездой, с нестабильной орбитой, безумным спектром и присвистом в придачу. Но, может, пусть Ас ударит? Нет, ты тут лучше. Зови его, хватит копаться. Пока привязали к Шону набитую неведомо чем асову рубаху, пока обложили томами, как грелками. Если честно, оставлять книги огню я тоже не хотела. Пока Ас, на спине которого висел теперь целый арсенал, пристроился под мышкой у Шона, потом нам пришлось поменяться местами, потому что Шон хотел, чтобы било в солнечное сплетение, а я была правшой. И сделать такое с левой стороны, одновременно прижавшись к Шону, не могла никак. Под конец мы нервничали, дергались. Предчувствие, что опаздываем, просто опаляло огненным дыханием затылки. «Ну, кузнечик, готово?» «Я бы напрягся, было бы легче, но не могу». «Молись за меня, Лариша, кузнечик, давай, и не смей зажмуриваться по самую рукоять!» Поймала взгляд Аса, потом прижалась к Шону телом и щекой, подняла руку, закусила губу и... «Лариша, помоги!» Ударила. «Изо всех сил!» И сразу же темнота, холод и смутно знакомый женский голос. «Арден, Ти, растаскивайте их быстрее, а потом я снова наложу стазис на Шона». «Сколько же нам будет еще это троллево регенство аукаться, а? Он мог стать драконом, но тогда бы погибли дети». «Руки ей подлечи. Пусть сейчас уснет, слишком много на них всего свалилось». Когда я открыла глаза, то обнаружила, что лежу в постели в незнакомой комнате. Потолок был скрыт пологом над кроватью. В полумраке вокруг качались легкие светлые занавески. Пахло чем-то приятным и незнакомым. Повернула голову и увидела лежащего рядом Аса. Глаза закрыты, лицо белое, осунувшееся. Первым чувством стала паника. «Что с ним? Он живой, дышит? И где мы?» Замерев, раскинула контрольную сеть. «Ага, тут только мы двое. Ас ярко-зеленый. Значит, с ним все в порядке, просто спит. Похоже, с нами все хорошо». С облегчением выдохнула и поняла, что тоже жутко хочу спать. «Ох, а как Шон? Я же ударила изо всех сил! Вдруг я его убила?» Скрипнула дверь, а потом занавеска с моей стороны качнулась, и в просвет всунулась голова Шона. «Проснулись? Живы? Ты знаешь, какая редкость в вашей фамильной сокровищнице пылилась? Даже у Алсинеля такого нет. Я сделал себе копию, ты не против?» Я засмеялась. «Живой. И все как всегда. И глаза блестят». Выбросив руки, схватила мага за плечи и рванула на себя. «Пусть думает, что хочет. Плевать. Главное, он живой и неустойчивый. Упал и въехал головой прямо Асу в бок. А Ас только застонал и даже не проснулся. Остальным, упакованным в привычную черную рясу, Шон плюхнулся поперек меня. Ну и хорошо. Ой, а как же рана в животе! И рука! Да все уже в порядке, кузнечик. Уже залатали, не волнуйся». Я почему-то хлюпнула носом. «Он меня всю жизнь таракашкой обзывать будет!» «Услышишь рык дракона, станешь воробьем!» Сползая с меня, посулил Шон и устроился рядом, положив подбородок на острое колено. «Рассказать тебе, что случилось?» Закивала, как сумасшедшая. «Конечно, рассказать!» «Ну, амулет сработал. Заморозил и уволок нас и все барахло в придачу. Сейчас мы в Галарене». «Где? В Галарене? Нифига ж себе!» «Ага, там. Кстати, через час нас покормят. И сегодня все еще воскресенье, хотя дело уже к вечеру. Потом помойтесь, оденетесь. И раз нас сюда занесло, можно прогуляться, глянуть по-быстрому на академию. Хотя ее из балкона видно». «Шон, а что будет с герцогством?» «Да все будет в порядке. Вопрос только, какой ценой? Сегодня был созван внеочередной совет лордов и совет магов. К завтрашнему дню соберут всех лордов, не поддерживавших претензии Бараки и его ставленника-самозванца. Таких больше 2/3. Но сама понимаешь, придется предъявить законную наследницу. Тебя. Рановато. Хотя, думаю, после вчерашнего тебе и не такое по плечу. Хуже, что вам с Аской не придется пропустить несколько учебных дней. Рос в курсе, добро дал. Твоей сестре, чтобы не волновалась, сказали. Да, я буду рядом, пока кризис не пройдет. А сейчас отдыхай. Еще час можешь поспать. Еды все равно пока нет». «Шон, а ты не сердишься за то, что я тебя в живот пырнула?» Внезапно забеспокоилась я. «Я ж сам вроде попросил», — хихикнул он. «Не сержусь». «Точно?» «Точно. Опять не веришь? Ну, попроси у меня что-нибудь, если хочешь. А сейчас все же спи». Улыбнулся своей безумно обаятельной улыбкой, погладил меня по голове и, наклонившись, клюнул куда-то в переносицу. Веки как свинцом налились. «Шон, а возьми меня в ученицу, а?» — зевнула я, пока не застеснялась, не забыла и не заснула. «Подрасти, таракашка! Сам ворона дохлая! А ты обещал!» Отвернулась, тыкаясь носом в плечо Аса. Кажется, Шон еще подоткнул одеяло. Не уверена. Я уже спала. Второй раз проснулась уже в сумерках, одновременно с Асом, обнаружив, что этот махровый собственник подгреб меня под себя и держит двумя руками и ногой в придачу. То-то мне снилось, что я полезла за чагой и в дупле застряла. Внятно сообщил Ас, потянувшись губами к моему рту. «Я тебе тоже рада», — засмеялась я в ответ. «Ты как?» «Кажется, жив». «А мы где?» «Шон сказал, что в Галарене». «Ух ты! А сам-то он как, в порядке?» «Да, вроде. Встаем? Нас обещали покормить». Пока говорили, лежали нос к носу, таращись друг на друга во все глаза. Слова были привычными, но я его как будто впервые видела, и мысли шли совсем другие. «Какой он молодец!» Как держался до самого конца, делая через «не могу» то, что сделать казалось невозможным. Как быстро соображал, петляя по темным туннелям. Как утешал и поддерживал меня. Как делился резервом. Как ни разу не заныл. И в итоге спас всех нас. «Дурочка моя, это же ты всех спасла. Но если поцелуешь, возражать не стану». И хитро подмигнул. «Поймай губу». В ответ на провокационное предложение я его стукнула, а потом крепко-крепко обняла, спрятав лицо на груди. «Пусть думает, что хочет». Он засмеялся. «Наконец-то!» «Что «наконец-то»?» — не поняла я. Нос уткнулся в его грудь, в прорези полурастегнутой рубахи, и я не хотела отвлекаться. Мне было хорошо. «Наконец-то ты в меня влюбилась», — сообщил Ас. «Что?» — я отпрянула, выпучив глаза. «Все, поздно брыкаться, влипла!» И перекатился, придавив к кровати. «И я так безумно рад! Поцелуй меня, а? Потом можешь поспорить и даже стукнуть!» «Он это всерьез?» «Похоже, да. Во псих! Головой его, что ли, приложила?» Темные глаза улыбнулись. «Чудище ты упрямое, любимое! Потом поговорим. А сейчас встаем, я есть хочу!» «Как? Не поняла? Он издевается, да? И начну со сладкого!» Темные глаза стали еще больше, лицо приблизилось. Не знаю, сколько бы мы вставали таким макаром, если бы в дверь не постучали. Мы отпрянули друг от друга, тяжело дыша. Мне было неудобно, а довольный Ас сиял аки солнца поутру. Нет, точно, надо стукнуть. «Кончайте целоваться и идите ужинать», — сообщил голос Шона. «И не тяните, поговорить надо». Одежда, туники и бриджи наших размеров лежала на спинке кресла. Ас, быстро сориентировавшись, обнаружил в стене дверь в ванную. А я, не удержавшись, подошла к окну, отодвинула шелковую занавеску и застыла, глядя на три пронзающие сумрачное небо мерцающие башни вдали. Вот она, магическая академия Галарена. Красота какая! Синий вечер, и они сияют в небе. «Вы есть будете?» — послышалось из-за двери. «Ой, нас же ждут!» «Сейчас, быстро! Плесну в лицо водой, прополоскаю рот, впрыгну в штаны!» Но встреча неформальная, да и, судя по всему, знакомство нам предстоит долгое. «Меня можете звать наедине просто Астер, на людях леди Астер, тем более, что мы с вами родня в 6-м и 11-м колене. Дальнее, но тем не менее». Я проглотила смешок. «Гномы такое бы оценили. Надо порыться в родословной, посмотреть». Какой там нашему забору троюродный плетень в родственнике дому Тер-Калариан затесался? А как называть вас? Зеленые золотистыми крапинками глаза улыбнулись. Она выглядела только чуть старше леди Миад. Если бы я не знала, что напротив меня за столом сидит самая могущественная женщина 3 стран Содружества, могла бы принять ее за старшеклассницу Нарвала. Тим, хватит. Аскани можно просто Ас. Отлично. Вступил в разговор сидевший до того молча синеглазый лорд Тину Риенель. «Я с этого дня для вас в приватной обстановке, Тиану. Да, спасибо вам обоим. Мы считали воспоминания о прошлой ночи и оценили, сколько пришлось вам пережить и сколько вы сделали, чтобы спасти моего друга герцога Дейла. Ну, не буду отрываться от коллектива». Высокомерное лицо сидящего по другую сторону от леди Астер сереброволосого эльфа озарилось улыбкой. «Лорд Арден». «Это за что нас так приголубили? Вроде ничего судьбоносного мы не сделали. Сначала 4 лапами влипли в ловушку, а потом еле унесли ноги. Выходит, что-то будет впереди. Слушаю внимательно. Хотя нет, пока не слушаю, а просто ем. Мясо с огненной красной подливой. Невероятно вкусно». «Наверное, стоит объяснить вам, в чем суть происходящего с самого начала», заговорила наконец Астер. «Ведь вы уже поняли, что дело не просто в амбициях опекуна лорда Ансаби, оставшихся без хозяина землевладений больших и малых в империи после регенства и последней войны с орками десятки, если не сотни. Да, вся империя была такой, но дело тут сложнее», — обвела наша сосканелица внимательным взглядом. «Что вы знаете об орках?» «Что? Ну, страшные, до судорог и все время воют. Их вера отрицает нашу. «Их магия — магия крови», — сказал сидящий рядом Ас. «Верно», — кивнула Астер. «Ладно, в загадки-разгадки играть некогда. Вывалю все кучей. Будут вопросы — задавайте. Итак, вы оба юные драконы, и считаю, что вам пора узнать о своей природе и крови больше. Сейчас мы в Галарене. К северу-западу от нас лежит Мирандиэль с эльфийскими лесами, к северу-востоку — драконья империя, к югу — Тершерант. А на юго-западе начинаются драконьи горы». И довольно скоро, когда зарычат ваши драконы, вы услышите зов и пойдете туда в поисках сакрального озера полумесяца за силой. А еще именно в этих горах лежит обитель той, что создала расу драконов, матери всех драконов. Вот это да! юго-запад, куда кивал Шон, таинственная она, которая чего-то советует или не советует, вредная божественная сущность, о которой говорил маг. Я повернулась и уставилась на сидящего по другую руку от Аскани Шона. Тот поймал мой взгляд, блеснул улыбкой и кивнул. Я ошалела, захлопала глазами. «Ой, обдумаю потом, сейчас повторять не будут». Но все равно лично я благодарна Ларише. Без нее бы я точно пропала. У эльфов тоже есть богиня, которую они почитают как свою мать. Но и у орков есть свой творец, произнесла, будто выплюнула. Хашург, вот с его алтарями вы и столкнулись. Сначала в школе, потом нынче ночью в замке Сайгирн. И если богини-матери дают жизнь и магию, которая наполняет мир, то этот питается болью, кровью, смертью, собираемыми в поток силы его алтарями. А для алтарей нужны жертвы, чем больше, тем лучше. Это основная причина, почему орки беспрерывно плодятся, а потом воюют и друг с другом, и с теми, кто по соседству. Их бог постоянно требует жертв. Сказав, замолчала, давая нам время осмыслить услышанное. Потом задала вопрос в лоб. «Аскани, сколько народу проживает в герцогстве Сайгирн?» Наверняка ж сама знает. А зачем спрашивает? Чтобы мы осознали цену вопроса? Возможно. Больше 1500 человек. Это если считать женщин и детей старше 6 лет, отозвался Ас. Вот то, что нужно Хашургу на вашей земле, кивнула Астер. Столько силы, столько еды. А чем питаются богини? Не утерпела я. Тем, что мы их дети даем окружающему миру. Как ты, не замечая того, выделяешь в окружающее пространство тепло, так же из всех нас исходят эманации жизни, энергии. Наши матери дают силу и магию нам, а мы возвращаем ее им. Вот почему так важно, чтобы в мире было больше драконов и больше эльфов. Как интересно. Между богами идет непрерывная борьба, длящаяся тысячелетия. Если победит Хашург, не останется ни нашей магии, ни самих древних народов. И человеческим богам в мире орков тоже не место, как и самим людям. Я узнала обо всем, когда была лишь чуть старше, чем вы сейчас. Но успела насолить Хашургу, как никто за предыдущие 500 лет, — хихикнул сбоку Шон. Все засмеялись, разрядив сгустившееся напряжение. «В общем, вы поняли», — качнула головой Астер. «Компромисса тут быть не может. Пускать орков или нет, кто заразился их верой на земле Империи, ни в коем случае нельзя». Сосуществование тут невозможно. И это не просто разногласие. Это борьба за выживание. Не знаю, сам ли лорд Барака нашел таких союзников в борьбе за власть, или они его и предложили содействие. Но сейчас в герцогстве Сайгирн завелась орочья зараза. Что нехорошо. Похоже, наши противники учатся на ошибках. Раньше мы легко находили алтари кровавого бога по повреждениям, которые те оставляют на магическом плане. Кстати, посмотрите, если где-то встретите такое, немедленно, не теряя ни секунды, зовите на помощь. Астра сделала жест в сторону светлой стены. Сначала я увидела, как на ее фоне возникли серебристо-сияющие, ласкающие глаз потоки магии, а потом они замутились, потемнели, покрылись какой-то липкой на вид то ли пеной, то ли плесенью, которая жрала их на глазах, пока вместо... В светлой вуали не возникла грязная, булькающая лужа чего-то невероятно мерзкого. Бррр, такого не забудешь. «Что нужно от нас?» — подал голос Аскани. «Сегодня вы оба остаетесь ночевать тут, чтобы быть в безопасности и под рукой. Сейчас, если не возражаешь, Тиану считает у тебя из памяти все сведения о лорде Бараке, его окружении и о замке Сайгирн». Ас закусил губу и уставился на меня. «Я понимала. Я бы тоже колебалась». Как пустить кого-то постороннего в воспоминания о матери, об унижениях, страданиях, даже если цена вопроса жизни других людей? Такое кажется невероятно трудным, даже невозможным. «В личные дела не полезу, обещаю», — улыбнулся лорд Тиану. «И это недолго». Ас вздохнул и кивнул. «Что делать? Надо, значит, надо». А в перспективе, как ни в чем не бывало, закончила Астер, учитесь, растите драконов, поступайте в академию, а потом станете править и поддерживать порядок в своем герцогстве, ну и заниматься тем, к чему есть склонности. Между прочим, я бы уже сейчас предложила вам обоим присутствовать на советах лордов, которые собираются раз в 2 недели. Управлению тоже надо учиться. С неба это умение не упадет. Да, и через несколько лет вам предстоит говорить с другими лордами уже на равных. У меня голова шла кругом. Слишком много на нее всего свалилось. Мать всех драконов, Хашург, озеро полумесяца и паломничество к нему, академия, прогул нескольких учебных дней накануне сессии. Да еще Ас со своей дурацкой идеей, что я в него влюбилась, скрасил картину хаоса и разгрома только казавшийся совершенно беспечным Шон, который сообщил, что все барахло, которое удалось прихватить из хранилища, сейчас сложено в одном из подвалов дома. Пусть полежит, не внорвал же его с собой волочь, а ему, Шону, так будет удобнее перечитать и скопировать интересные книжки. Да и рынок сегодня уже закрыт, а вот посмотреть поближе на башни Академии — это он может нам устроить. Есть желание прошвырнуться по-быстрому? Если честно, наевшись от пуза, я опять зевала. Но отказаться от такого — никогда. Правда, экскурсия получилась короткой. Макс снова куда-то спешил. На нас накинули невидимость, подцепили на буксир левитации и поволокли сначала над черепичными крышами города вдоль подсвеченных розовыми и желтыми огоньками улиц, по которым расхаживали дядьки в чудных цветных халатах до земли, потом над темным парком с еще зелеными деревьями. И, наконец, Шон утянул нас по спирали вокруг той башни, которая сразу показалась мне красивее всего. Стройная, хищная, темная. Что-то в ней было такое, что словами не рассказать. «Ага, ясно. Драконица почуяла родной дом», — хмыкнул Шон. «Помнишь, что я тебе насчет Горада говорил? Мы ему нос еще утрем!» И, взмыв почти вертикально в черное небо, шлепнулся на широкий парапет наверху башни. Нас приземлили рядом, между парой страхидл, напомнивших мне родную каменную горгулью из музея. «Ну, значит, смотрите», — тыкнул Шон длинным пальцем в пространство. «Вон та белая, та зеленая». Темная круглая крыша — библиотека. Вон та — обитель бардака, что светится вдали, студенческие общежития. А сидим мы, ясен пень, — похлопал по камню рядом с собой, — на красный. Поступив в одну, можете слушать курсы в двух других. Тебе, — ткнул пальцем Васа, — в эльфийскую точно нужно. С искусственным дыханием у тебя хреново. Я захихикала. Честно говоря, ночью, когда Ас чуть ли не на бегу вдыхал Шону воздух в рот, вентилируя легкие, — ничего забавного я в этом не видела. А теперь смотрела на возмущенную физиономию мага, и было смешно. Ас задрал подбородок и пожал плечами. Я потерлась об него головой в знак солидарности. Шон скосился на нас, запустил руку в шевелюру, встопорщив ее гребнем. Ладно, молодцы. С меня, как закончится текущий бедлам и ваша сессия, экскурсия на Луну. И, как обещал этой таракашке, в запаснике Лоранского музея. На этом приступ благотворительности иссяк. Мак взглянул на поднимающуюся упомянутую луну, на нас. «Пора домой. Вы сегодня ночуете одни. Дом защищен, ни о чем не волнуйтесь. А вы? А нам надо сделать то, с чем мы не справились вчера, и в свете новых данных найти способ бескровно избавиться от алтаря. Утром расскажу. Но если магия не работает? Драконья работает. А на остальное есть другие хитрые выверты. Слово «накопитель» слышала? Все, кончай болтать, полетели. Обратно дули по прямой, как камни из пращи, только ветер в ушах свистел. Странно, что приземлились не внутри, а на улице у больших деревянных ворот. И в дом вошли через калитку, как нормальные люди. Шон проводил нас на кухню, налил по чашке молока и выдал по булке с изюмом. Попутно выяснилось, что мы заняли его комнату. Шон отнесся к этому меланхолично. Ему, как он выразился, было равнофигственно, где спать. И сообщил, что с одним из спасенных из сокровищницы Сайгирн Фолиантов занял комнату напротив. Вообще-то та принадлежала драконьему принцу Шаарану, у которого тоже почему-то была личная спальня в этом доме. Я малость обалдела. Это тут драконье общежитие, что ли, такое? Пока умывалась на ночь, ломала голову над тем, чем огорошил меня Ас, и над фразой, которую сегодня опять-таки в адрес Аса обронила походя леди Астер, когда мы столкнулись в коридоре. «Бри мне уже уши прожужжала, как ты танцуешь, и чтобы я не забывала высылать вам приглашение на все балы». Сначала я ступила, пытаясь понять, как моя соседка по комнате могла прожужжать уши императрицы. А потом дошло, что речь не о Брите, а о 12-летней Бриан, которая успела потанцевать с Аскани на балу. Ох, неужели еще одна? Причем кронпринцесса империи, наверное, лучшей партии и судьбы для Аскани и пожелать нельзя. Она же и будущий дракон, и леди, и человек, похоже, хороший. Но почему же я не рада? Вздохнула. Ладно, пусть сам решает. А я ни в кого не влюблена и не буду. То, что мне Ас заворачивает и мозги пудрит, это, наверное, очередной хитрый маневр. Вот как он меня чуть не убедил, что я неровно дышу к Шону. Так теперь хочет провернуть такое же с самим собой? И не подумаю. Не попадусь и не поддамся. Хмырь, хитрый, чернявый. Знаю я уже его финты. Подтянула штаны, одернула тунику, вздохнула, что завтра прогуливаем уроки, и пошлепала к кровати. Машинально отметила, что в доме стоит полная тишина. Даже ветер за окном стих. Интересно, что сейчас творится в замке Сайгирн? Я волновалась и очень, хотя понимала, что никакого толку в том нет. Оставалось верить, что второй раз в ту же ловушку Шон не попадется. Сидящий на краю кровати Ас вскинул на меня темные глаза. «Тим, ты как? Нервничаешь?» Я вздохнула, присаживаясь рядом. «Ясен пень, да. Вот знаю, что они и сильные, и умные, и опытные, и об опасности предупреждены, а все равно не по себе». Он озабоченно посмотрел на меня. «Тим, ну-ка, что тебе за мысли пришли? Ты опять сторонишься?» «Сторонюсь? Ой, пожалуй, да». Села не рядом, а чуть поодаль. Скрестила руки, обняв себя в попытке согреться. Да еще наклонилась в противоположную от него сторону. «Расскажешь?» — мягко улыбнулся. «А что тут рассказывать? Им заинтересовалась принцесса, а моя доля — по небу летать, да канделябры ваять». «Нет, слышишь? Нет никакой принцессы. Есть ты и я, и больше никого. А жениться я готов завтра с утра в ближайшем храме. Только ты «да» скажи». «Я не хочу замуж!» — привычно вскинулась я. Может, и правда рано?» Развернулся ко мне лицом, хмыкнул, схватил меня в охапку, посадил напротив. Протянул вперед ладони с растопыренными пальцами. Чуть кивнул головой, приглашающе улыбнулся. Я секунду помедлив протянула руки, переплетая наши пальцы. «А теперь повторяй!» — уставился на меня в упор темными глазищами. «Я!» — повтори. «Я!» «Тебя!» «Тебя!» «Люблю!» Глаза прищурились, зрачки расширились. Ас напрягся, стискивая мои пальцы. «Ну же, Тимми!» «Люблю!» Я уже не смотрела на него, чувствуя, как пламенеют щеки и горят уши. Ас облегченно засмеялся, обнимая меня, притягивая на грудь и целуя в макушку. И добавил. «И не променяю на целый тершерант, набитый драконьими принцессами!» «Ну чего он дурачится?» «Хотя ужасно приятно!» До того, как мы заснули, он еще дважды вытянул из меня «люблю». Наверное, для закрепления пройденного материала. Я проснулась от шума шагов в коридоре. «Кто-то вернулся? Как все прошло?» Захлопала глазами, темно. Спустила одеяло с кровати, подбежала к двери, приоткрыла, высунула голову. А кузнечик, чумазый добровей Шон, сверкнул белыми зубами. «Ну, все нормально. Замок еще стоит. В основном стоит». А успели мы очень вовремя. Сейчас переоденусь, пойду на кухню подзаправиться. Я, как помогичу, всегда голодный. Если интересно, приходи туда. Конечно, интересно. Распихала Аса, передав позитивную новость, что замок в основном стоит. Кое-как оделись и потрусили вниз. На кухне обнаружилась правящая фамилия в полном составе. Мы тихонько, чтобы не мешать, пристроились на табуретках спинами к теплой печи. Что нехорошо, алтари изменились. Их как-то научились глушить и, похоже, через жертвоприношение активировать снова. Как мы будем теперь их искать, пока не ясно. Лорд Тиану вздохнул. Вторая неприятная новость. Заклинание орочьей магии крови пока выходит засекать только косвенным путем. Взглянул на мое лицо и пояснил. Вот представь, бежит невидимая лисица. Ее саму не разглядеть. Но шуршание листвы или следы на снегу есть все равно. Поняла? Я кивнула. Значит, рассказываю коротко, потому что 4 ночи, и спать пора. Нас опять караулили, хоть и зря. Вчерашний алтарь мы нашли, орков тоже. Алтарь отправили на орбиту и подменили мороком. Пару дней фантом простоит. Орков и всех, кто замешан в жертвоприношениях, из замка убрали. Завтра поутру лорд Барака недосчитается 30 гостей. Я отметила, что лорд Тиану не сказал нам, куда их дели. Наверное, знать такого нам пока не положено. А в подвалах замка мы обнаружили еще 8 готовых к активации жертвенников. Отправили их туда же, куда и первый. Мы думаем, что при первой возможности их развезли бы по разным городам собирать кровавую жатву. И еще считаем, что доставили в замок Сайгирн эти камни по воде. Скорее всего, по Зани с моря. Что опять приводит нас к мысли об участии викингов. Все поняли? Ну, вот и молодцы. А сейчас все спать. День завтра будет долгим.